Франческа Запиа. Греймист Фейр. Дом для смерти. Читает Алиса Позняк. Аннабель, Адалин и будущим поколениям. Этого я не сделаю, ведь сердце-то у меня не камень. Я детей одних бросить в лесу не могу. Там нападут на них дикие звери и их разорвут. Когда взошла луна, взял Гензель сестрицу за руку и пошел от камешка к камешку. А сверкали они, словно новые серебряные денежки, и указывали детям путь-дорогу. Братья Гримм. Гензель и Гретель. Действующие лица. Дети. Хайке, портниха. Венцель, держит таверну. Лизель. Катрина. Фриц. Ханс. Жители деревни. Хильда, портниха. Доктор Смерть, врач. Ульрих, плотник. Габи, повитуха. Томас, подмастерье плотника. Готфрид, охотник. Освальд, герцог, пес. Йоханна, булочница. Дагни, булочница. Лорд Греймист, леди Греймист. Фальк, рыбак. Юрген, мясник. Эльма Кляйн, фермерша. Норберт Кляйн. Ада Бош, Оливер. Курт, Годрик, кузнец. Альберт Шафер, пастух. Путники. Принц Алтан. Эврен, спутник принца. Йокаста, староста каравана. Амар. Другие. Смерть. Дом. Дорога ведет в темный лес. Она проходит через деревню, которую иные путники вовсе не замечают. Эта деревня не для всякого. Чужак услышит лишь шорохи и увидит, как во тьме угрожающе блестят глаза обитателей леса. Жители деревни дружелюбны, хоть и замкнуты. Жизнь здесь идет заведенным порядком, но только для своих. По дороге шагает высокий человек в темном плаще. Смерть следует за ним по пятам. Греймист Фейр. Их дом, но ждут там только одного из них. Человек-врач, целитель. Смерть же способна быть только собой. Любопытные глаза и озлобленные сердца следят за идущими по лесу странниками. Но никто их не трогает. Путь безопасен. Человек и смерть не мешкают. Многие нуждаются в помощи доктора. Местное знатное семейство, вдовы рыбак и его сын, сироты в покосившейся от ветра лачуге, мясник, осматривающий свои бесчисленные ножи, добрые старые хозяева таверны и брошенный мальчик, и портниха, всегда портниха. Она не хворает, не ранена, и доктор позаботится о том, чтобы так было и впредь. Смерть на ходу негромко напевает какой-то мотивчик. Дети Греймист Фейр любят эту песенку. На окраине деревни смерть останавливается, и доктор идет дальше. Постепенно в тумане вырисовываются очертания поселения. Уютный огонь пляшет в каменных очагах. Крепкие стены и соломенные крыши защищают от темноты. Соседи обмениваются товарами и историями. Между редкими наездами гостей местные держатся вместе, как и в те ночи, когда уверены, что зло существует, и оно обитает в их лесу. Доктор хотел бы развеять их страхи, но тогда ему пришлось бы солгать. Он лучше других знает, что смерть стоит за деревьями и ждет, что смерть терпелива, и что смерть сделает все, лишь бы вернуться домой.